Почему мы должны следовать за Иисусом? Добрый вечер и шалом! Мартин Вулф приглашает вас к очередной передаче из серии «Основания для веры». Передача подготовлена при содействии отдела «Злачные пажити». Не любопытно ли, что почти 2000 лет спустя Иисус Мессия все еще продолжает оставаться величайшей по притягательности фигурой для огромного числа людей во всем мире? Не странно ли, что он продолжает оказывать неослабевающее влияние на жизни буквально миллионов и миллионов людей Земли и сегодня? И в самом деле, ежегодно массы людей во всех странах мира отдают Мессии Иисусу свою личную веру и свои надежды. Кто они, эти люди, которые поверили в Мессию Иисуса как своего Спасителя и Господа? Они приходят со всех жизненных путей, из всех слоев общества. Они приходят из каждой возрастной группы, молодые наравне со стариками. Это профессора, писатели, инженеры, доктора, музыканты, атлеты и ученые. Среди них имеется значительный процент из правительственных и военных кругов. Это люди еврейского и нееврейского, то есть языческого происхождения. Причина, почему я упоминаю об этом, заключается в том, что вы, вероятно, не подозреваете, что существуют даже организации или товарищества верующих в Библию докторов, ученых, летчиков, атлетов. Существуют организации верующих в Библию студентов в тысячах университетов. Слышали ли вы о том, что имеются талантливые и опытные доктора и хирурги, которые охотно оставляют комфорт своего дома и свою семью, чтобы отправиться в далекие джунгли и заброшенные уголки земли, чтобы взять на себя заботу о медицинском обслуживании людей тех районов? Почему они это делают, если их никто не принуждает к этому? Для того, чтобы продемонстрировать любовь и заботу Мессии Иисуса. Высококвалифицированные лингвисты также отправляются в эти удаленные края мира, изучают язык местных племен, разбивают его на фонетические звуки с тем, чтобы их язык получил письменную форму. Почему они делают это? Чтобы иметь возможность передать Слово Божье народу на его родном языке. По последним подсчетам, Библия переведена полностью или частично на 1600 языков и диалектов. Что же такое есть в Иисусе, что привлекает к Нему массы людей? Что есть в Иисусе, что возбуждает в людях такую преданность и самопожертвование вот уже на протяжении стольких веков? Почему они и многие им подобные во всем мире хотят верить в Иисуса и следовать за Ним? Почему такие люди желают положить жизни свои за Него, как многие уже положили? Имеется много причин для такой преданной службы и самопожертвования. Прежде всего, эти массы народные преданы Мессии Иисусу в силу того, кем Он является. Он Бог. Да, Он Бог. Говоря об Иисусе, послание к евреям в Библии заявляет: «Престол Твой, Боже, век века» к евреям 1.8. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь» к евреям 1.10.11. Библия признает, что Иисус создал землю и небеса. Тот, кто сделал это, может быть только Богом. Я понимаю, что мы, верующие, принимаем это верою. Но это не слепая вера. Основания для нашей веры обсуждались в предыдущих передачах. Даже хотя мы принимаем это верою, мы не боимся противоречий со стороны сугубо научной. Почему? Потому что не существовало очевидцев в момент создания, и некому было записать это событие. Таким образом, если кто-то заявляет, что Бога нет, такое заявление не может базироваться на научных доказательствах, но только на базе личной веры. В связи с этим меня всегда поражают огромные расходы и усилия на которые идут атеисты в своей борьбе против веры в Бога, которого, по их мнению, и нет вовсе. Только тот факт, что Бог есть, спасает их, этих атеистов-пропагандистов, от помещения в психиатрическую лечебницу. Представьте себе, если кто-то попытается всерьез сражаться против веры в Деда Мороза, ведь он непременно попадет туда, не так ли? Иисус не только Бог, Создатель, но Он также и Бог, Устроитель. Он держит все словом силы своей, к Евреям 1:3. Другими словами, Иисус сказал, и миры, вселенные и галактики появились из небытия. Этим самым словом Он держит в бытие все эти солнечные системы в их галактиках, равно как и протоны, нейтроны и электроны в их атомах. Вы видите, мы можем надеяться на физические законы нашей Вселенной, потому что Иисус – надежный и неизменный Бог. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки веков тот же. Евреям 13:8. Люди, предающие свои жизни Иисусу, делают это не только из-за того, кто Он есть, но также из-за того, за что Он стоит. Прежде всего, Он стоит за истину. Он сказал о Себе Самом, «Я есть истина» от Иоанна 14:6. Вопрос, который задал римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат, это вопрос, который, если еще не задали, то зададите непременно. Иисус только что сообщил Пилату цель Его прихода в мир. «Я на то пришел в мир, чтобы засвидетельствовать об истине». «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» от Иоанна 18:37. И затем Пилат задал вопрос из вопросов, что есть истина? Я думаю, что если вы зададите этот вопрос 10 человекам, вы получите 10 различных ответов. Философы столетиями обыгрывали эту мысль. Тем не менее, истина – это что-то такое, что мы все должны признавать и поступать в наших решениях соответственно ей. Истина в ее наипростейшем понимании есть суждение о вещах, которое отвечает истинной сущности вещей, тому, чем они являются на самом деле. Если я говорю, что идет снег, и опыт показывает, что он действительно идет, то я говорю истину. Если снег не идет, то мое заявление ошибочно. Теперь, поскольку Иисус есть Бог, Он автор всех фактов, всех понятий и всей реальности. Так как разум Бога знает реальность в совершенстве, истиной будет суждение, которое совпадает с мыслями Бога. Например, вы владеете автомобилем «Волга». И вы решаете прочистить карбюратор сами. Его достаточно просто разобрать. Но собрать – это уже другое дело. Во время сборки вы вдруг замечаете, что какой-то человек наблюдает за вами. Он говорит вам, что вы положили иглу карбюратора неправильно и что позиция поплавка неверна. Затем он объясняет, как надо это сделать, чтобы все было правильно. Вы думаете про себя. А что он в этом понимает? И игнорируете его совет. Вы вставляете карбюратор в машину, улыбаетесь, поворачиваете ключ зажигания, но ваша улыбка быстро исчезает. Мотор проворачивается, но машина не заводится. Вы пробуете снова и снова. Что-то не в порядке с карбюратором. На этот раз вы следуете совету незнакомца и собираете карбюратор заново. Вы снова поворачиваете ключ зажигания, мотор проворачивается, и машина начинает работать. В конце концов, вы собираетесь с духом и спрашиваете у незнакомца, «Кто вы? Как это вы знаете так хорошо карбюратор?» Незнакомец со золотым огоньком в глазах просто отвечает, «Я конструктор этого карбюратора». Таким образом, вы можете быть уверены, что когда Иисус говорит о чем-то, Он говорит со знанием дела. Он знает все обо всем, как оно действительно есть, потому что Он конструктор всего сущего. Например, когда Иисус завершал свою деятельность на земле, Он знал, что он будет отвергнут религиозными лидерами и народом. Доктор Лука рассказывает нам, что Иисус рыдал над городом Иерусалимом. О нет, он не оплакивал себя. Но народ и судьбу города и народа. Если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне. От Луки 19, 42-44. Любая историческая книга подтвердит, что Иисус говорил правду. Менее 40 лет после этих слов, произнесенных Иисусом, римские армии под руководством Титуса Веспасиана сделали именно то, что предсказывал Иисус. Пожалуйста, не забывайте, что эти римские воины не были библейскими верующими и не знали ничего из этого, что сказал Иисус. Таким образом, когда Иисус говорит: «Если не уверуете, что это Я, то есть Мессия, Господь, то умрете в грехах ваших» от Иоанна 8, 24. И именно так и случится. Почему? Потому что Иисус говорит истину, потому что Он сама истина. В следующий раз мы продолжим дискуссию о том, что есть такого в Иисусе, что привлекает к Нему людей высокоинтеллектуальных. Но пока скажите, бьетесь ли вы еще по-прежнему над ответом на вопрос, что есть истина? Поверьте в Господа Иисуса, и тогда вы не только узнаете истину, но и самого Бога. Я верю, что у вас достанет мужества признать существование духовной реальности, как вы признаете реальность физическую, говорит Мартин Вулф. До следующей встречи, доброй вам ночи, и да благословит вас Господь!